«На слово твое уповаю!» И слово было ложью, и это знала Дарьюшка. Под этим тополем, наверное, Потылицын из Ясаула превратился в святого Ананья. С горечью подумала, спускаясь в гущу зарослей чернолесья. Дорога вела к омылу. Дарьюшка отломила ветку черемухи, и осыпь инея засыпала ее пуховый платок. Солнце поднялось над Татар-горою, но она не видела солнца. Думала ли она о весне? Наверное, думала, если обломила ветку черемухи. Может, подумала, что вот ветка черемухи белая от инея, но будет другая черемуха в осыпи белых цветов, пахучая. Так она дошла до омыла, но не в том месте, где Малтат сливается с ним, а значительно выше. Спустилась с берега, но не вышла на лед, постояла и круто свернула к правому берегу. Тут она пошла снегом, местами наст не выдерживал тяжести ее тела, и она проваливалась, оставляя глубокие ямки в сугробе. Она не торопилась, как потом разглядел дед Юскоп, шла спокойно, как ходят люди, которым некуда спешить. Ниже по течению омыла дымилась полынья. Знала ли Дарьюшка про эту полынью? Наверное, не знала. Была бы на омыле в эту зиму, то пошла бы с дороги влево, и там сажений 100 на перекате была большая полынья и никогда не замерзала. А это подернулось литком. Пар шел от небольшой проталины, как от проруби. Вокруг полыньи на большом круге лед был недавний, еще не занесенный снегом. Дарьюшка от берега направилась к полынье, и шаги ее на снегу стали более торопливыми, а на гладком льду исчезли. Не дошла до полыньи сажени две и остановилась. Сперва она сняла дошку, почему-то свернула ее вверх подкладкой и положила на лед. Потом сняла шаль, кинула поверх дошки. Под шубкой была вязаная кофта, она ее скинула и бросила тут же. Затем вынула из волос роговые шпильки, положила кучкою на кофту. Также на кофте оказались два золотых кольца, суперик с бриллиантом и толстое кольцо со среднего пальца левой руки — подарок Аины Юсковой. Потом сняла шерстяное платье, как видно, торопилась, позже установили, что петельки-застежки на спинке были разорваны, и одна пуговка висела на нитке. Платье бросила на кофту, сняла крест на платиновой цепочке, швырнула его в сторону полыньи, его так и нашли у самой кромки. Но вот что самое удивительное — это часы. О чем думала Дарьюшка, когда, отстегнув браслетку, сняла их и силою разбила о лед? Не то что разбила, топтала ногами, ибо на мелкие осколки разлетелось стекло. Так, покончив с пятью мерами жизни, подошла Дарьюшка к полынье и тут сняла новые фетровые сапожки, подарок инженера Гривы. Поставила их рядышком, многие в чулках пристывали ко льду, остались два следа. «Дарья!» — раздавался над омылом голос деда Юскова. Ответа не было. «Еще раз, Дарья!» — ответа не было. Больше никто ее не звал. К месту, где разделась Дарьюшка, приковылял дед Юсков, долго смотрел на внучкины вещи. Подбежал мальчоночка в мужичьем полушубке с длинными рукавами и тоже молча уставился на кинутое. По старческим щекам Юскова катились слезы, теряясь в бороде. Потом он опустился на колени и пополз в сторону полыньи, где стояли фетровые сапожки. Мальчонка крикнул: «Деда, провалитесь, тут лед шибко тонкий». Старик не ответил. Он взял сапожки и сунул в них руки. Они еще хранили тепло ее ног. Он молился долго, очень долго. Силы его слабели, и, путаясь в псалмах он размашисто крестился. Вдруг покачнулся и, падая лицом на лед, громко сказал последнее слово «Аминь». И тут настало успокоение. Дедушка жалостно позвал мальчонка.